Глава 11. Пролетом выше остановились трое рыцарей в хороших доспехах. Закрылись щитами. В руках боевые топоры на длинных рукоятях. В прорези шлемов блещут суровые взоры. Один чуть впереди. Настоящий гигант. Доспехи в палец толщиной. На груди барельеф в виде летящего сокола. Зачем-то закрашен черным. Двое за его спиной. Ширина лестницы не позволяет встать троим. Все могучие звери, крепкие, похоже, сам волк с сыновьями. Или один из них сын, а третий — лучший из рыцарей, которому доверено сражаться рядом с сеньором. Мне, как лидеру, положено сейчас вступить в яростную схватку и, демонстрируя невероятные боевые комбинации ударов, а также приемы восточных единоборств, побить всех троих, а затем с побитой мордой и посеченными в капусту доспехами всползти по ступенькам наверх, орошая своей кровью, а там задыхающимся голосом провозгласить себя властелином и этого укрепления. «Сейчас», — сказал я. «Ага, сейчас». Одним движением сорвал с пояса молот и швырнул в переднего. Тяжелый снаряд ударил с мощью танкового. Раздался железный лязг. Треск костей брызнуло красным. Лестница опустела. Всех троих унесло наверх. Там грохнулись о стену. А когда я бодренько взбежал наверх, три тела застыли в лужах крови недвижимо и в безнадежно красивых позах. «Есть еще босс уровня!» — прокричал я страшным голосом. «Пусть прячутся! Ричард де Амальфи идет!» «В смысле, я иду. Кто не спрятался, пусть...» На верхнем этаже двери без засовов. К хозяину никто не осмелится войти. Я распахивал двери, пусто. Бросался к следующей. Вдруг вдали распахнулась дверь. Выскочил огромный мужчина в доспехах. Двигается с легкостью, хотя в руке треугольный щит, а в руке меч. Забрало поднято. Я сразу узнал черного волка. Я закричал люто. «Стой, сволочь! «За мной, должок!» Он резко развернулся. Я увидел оскаленные зубы. Лицо, как у загнанного зверя. Молот вырвался из моей руки с такой силой, что будь перед ним крепостная стена... Волк быстро вскинул щит. Я засмеялся. Молот распорол воздух, как быстро летящая птица. По барабанным перепонкам больно резанул страшный удар металла о металл. Я ахнул. Молот отлетел в сторону. То ли волк держит щит так, что молот скользнул под острым углом и ушел в сторону, то ли еще что. Но волк хоть и пошатнулся, однако устоял, бросился к окну. Молот проломил стену, отпрыгнул к другой в тесном коридоре и, оставив на ней длинную вмятину, понесся ко мне. Я едва успел выставить вперед руку с раскрытой ладонью. Молот пристыженно ударился рукоятью. Волк прыгнул в окно, достаточно широкое, чтобы протиснуться. Внизу заржал конь. С криком я бросился вдогонку, высунулся по пояс. Внизу волк поднялся с земли, конь с готовностью повернулся боком. Волк вскочил в седло, разобрал поводья, конь ринулся, держась в тени башен и других строений в сторону пролома, где сейчас пусто. «Ах, сволочь!» — прокричал я, чувствуя себя идиотом. «Запасной ход! Ты не волк, ты лиса с двумя норами!» Послышался топот со стороны лестницы. Появились запыхавшиеся Ульман, весь в посеченных доспехах. Гунтер следом спешит виконт Теодерих. У него на лоб стекает кровь, но лицо светится счастьем. «Где волк?» — прокричал Гунтер. «Сэр Ричард, вы его...» Он посмотрел в мое лицо, умолк. Ульман бросился к зияющему окну, выглянул, вскричал горестно. «Неужели ушел?» Гунтер огляделся. Облегчение в глазах уступило место задумчивости, а лицо потемнело. «У него особый щит», — сообщил он зло. «Никто еще, не то чтобы пробить или расколоть, даже поцарапать не мог». Я сказал разозленно. «Все равно не понимаю». «Чего, сэр Ричард?» «Молот башню разнес. По касательной или нет, он должен был. Нет, не понимаю». Все молчали. Гунтер сказал серьезно. «У вас молот непростой, у него щит». «Хорошо, сэр Ричард, здесь все кончено, мы будем во дворе. Надо осмотреть строение, подвалы». Я кивнул. Они поспешно ушли. Я двинулся по широкому коридору, поочередно толкая и дергая двери. Только одна оказалась закрытой. Я прислушался. Там слышались голоса и скрип придвигаемой мебели. «Кто не спрятался?» — повторил я и крикнул. «Ложись!» Молот разнес дверь в мелкие щепы, а с нею и мебель, собранную в баррикаду. В комнате в углах с ужасом смотрят на меня три женщины. Одной лет 30 или больше, уже старуха, по мнению моих ровесников, хотя сами с такими занимаются лавом вовсю, и две девчушки лет по 15. Все трое завизжали, я остановился на пороге. Под ногами хрустят обломки дерева. Вскинул власть на ладонь. Все трое также разом замолчали, словно их выключили. «Женщины и дети», — сказал я в пространство, ни к кому не обращаясь, «под защитой Ричарда де Амальфи, захватившего замок. Насиловать и бесчестить не входит в программу. Хотя, конечно, впоследствии могут быть внесены изменения». Старшая женщина поднялась на ноги, смертельно побледнела, но в дрожащем от страха голосе прозвучало достоинство и гордость. «Мы ценим эту черту рыцарства, сэр Ричард. Я говорю о защите женской чести, но что с моим мужем?» «Леди», — проговорил я, — «имею я честь говорить с женой? Нет, с супругой лорда Уландра». Она наклонила голову. «Леди Гортензия, к вашим услугам, милорд». «Леди Гортензия», — повторил я, — «это ваши дочери?» «Да, сэр Ричард». «Я подумал», — произнес осторожно. «Полагаю, что вы их воспитали как дочерей могучего лорда, который идет по жизни с мечом в руке. И потому знает, что навстречу может попасться с еще более длинным мечом». Она медленно кивнула, не сводя с меня взгляда. «Да». «Они дочери воина». «Тогда имею честь сообщить, что ваш муж доблестно и благородно защищал...» «Да, защищал. Правда, он мог героически пасть, не сходя с места, но все-таки предпочел мудро отступить». Она спросила с недоумением. «Отступить? Что это значит?» «Он выпрыгнул из окна», — объяснил я попроще. «Сумел скрыться. Возможно, попытается найти приют и помощь у родни. Говорят, ее у вас как у тараканов, видимо-невидимо». Она не изменила позы. Все такая же прямая. Взгляд не отвела, а тревога на лице не стала меньше. После паузы спросила напряженным, как армированный бетон, голосом. «А рыцарь с гербом черного сокола, вы его видели?» «Вот оно что», — сказал я себе. Поклонился и ответил учтиво. «Я, сэр Ричард де Амальфи, готов подтвердить перед лицом короля, суда или самого Господа Бога, что рыцарь с гербом черного сокола не отступил ни на шаг, защищая подступы к вам и вашим дочерям, и погиб от удара в грудь, а не пораженный в спину при бегстве». Она побледнела еще больше, покачнулась, я сделал к ней движение. Но выпрямилась, гордо тряхнула головой, волосы освободились от огромной заколки и свободно рассыпались по плечам. В глазах заблестела гордость. «Спасибо, сэр Ричард. Он пал, надеюсь, от вашей руки?» «Да», — подтвердил я учтиво. «Ни один из простолюдинов даже не приближался к лестнице. Более того, мои доблестные рыцари, сэр Зигфрид из рода Нибелунгов, младший сын владетельного сеньора Кунинга, сэр Алан де Тридент и виконт Теодрих предоставили эту честь мне, а сами оставались в нижнем зале. Могу добавить только, что он не отступил ни на шаг, хотя мог бы, конечно, спастись бегством, как какой-нибудь, словом, как ваш муж». Она несколько мгновений всматривалась в меня. В глазах все больше проступало странное выражение. «Да», произнесла она. «Это так похоже на благородного сэра Ромеко. «Мы уже слышали, сэр Ричард, что вы молниеносно захватили замок Одноглазого, но мой муж уверял, что произошла какая-то странная случайность». «Не больше, — сказал я еще учтивее, — чем сейчас. Позвольте вас уверить, что супруга Одноглазого живет сейчас в замке в безопасности. В ее покои никто не вхож. Во всяком случае, полагаю, что не вхож». Она саркастически улыбнулась. «Вы могучий воин, но человек наивный, если в это верите. Это такая лиса...» Я поспешно прервал. «Вы вольны оставаться в этом замке, сколько вам заблагорассудится. Однако я предпочел бы, чтобы вы его покинули. Насколько знаю, у вашего мужа очень многочисленная родня. Очень не хотелось бы, чтобы сюда стягивались отряды, посланные вас спасать, а то и попытаться восстановить в правах хозяйки». Она несколько мгновений смотрела мне в лицо. «Вы откровенны, сэр Ричард, и правильно считаете. Правда, я не пользовалась любовью у родни, что, однако, не помешает им попытаться восстановить власть нашего могучего рода над этим замком и этими землями». Я еще раз поклонился и, не зная, чем заняться, отступил к зияющему пролому на месте двери. Перешагнул через обломки и вышел. В замке оглушающая тишина, хотя в нем масса моих людей. Но после звона мечей, грохота металла по щитам, криков боли и ярости, теперь чудится, что я вовсе оглох. С обнаженным мечом в руке я сбежал по лестнице, переступая через тела павших. Кто-то из этих распластанных пал от молота, но немало пало и от моего меча. В нижнем зале множество убитых и раненых. Наши люди и местная челядь, стараясь угодить новым хозяевам, выносят раненых под божий свет солнца. В небе торжествующее карканье. Вороны слетаются, спеша успеть выклевать еще теплые глаза, напиться горячей крови умирающих. Я оглядел залитый кровью двор. Победа далась нелегко. Наших полегло немало. Раненых отнесли под защиту стены в тень. Там уже появились лекари, священники. «Всех павших в одной могиле», — распорядился я. «Гунтер, проследи, чтобы семьи получили пособие в полном размере». Запыхавшись, прибежал Тюрингем. «Ваша милость, Ульман! Что с ним?» «Похоже, он умирает». «Черт!» — вырвалось у меня. «Он же только что был вполне...» Священник, что проходил мимо, в ужасе отшатнулся от меня, торопливо перекрестился. «Сын мой, ты не должен упоминать врага рода человеческого!» «Простите, отец!» — крикнул я на ходу. Ульман распростерся, огромный как лодка, в нижнем зале, где отгремела последняя схватка. С него сняли шлем, а доспехи, погнутые, посеченные, с глубокими вмятинами, сопротивлялись, скрежетали. Из щелей текла густая вязкая кровь. Тюрингем сказал торопливо. «Мы уже думали, что замок очищен, но из кузницы выскочили трое. Ульмана ударили в спину. Мы их порубили, но Ульмана... вот...» Ульман слабо улыбнулся бледнеющими губами. «Ваша милость, это был славный день. Никогда еще такой победы». Я опустился перед ним на колени и опустил обе ладони на покрытый потом и кровью лоб. Слабость пронзила тело. На миг я даже потерял сознание. В ушах тонко-тонко запели комары. Затем зрение прочистилось. Я все еще на коленях. Лицо Ульмана розовеет на глазах. Он прошептал, все еще не веря себе. «Я не умру?» «Нет», — прошептал я и добавил громче. «Нет, сэр Ульман». Он смотрел непонимающими глазами. «Ваша милость!» Я с трудом поднялся, ощутил крепкие руки Зигфрида и Алана. Сказал Ульману. «Встань, Ульман!» Он поднялся, по моему знаку преклонил колено. Я вытащил из ножен меч, тяжелый, как наковальня. Вскинул с трудом и опустил кончик лезвия на плечо колено преклоненного оруженосца Гунтера. «Достойный рыцаря, что получают это высокое звание путем прилежного изучения благородного рыцарского дела. но вдвойне достойны те, кто завоевывает имя рыцаря на поле брани, в кровавой битве, явив пример доблести, отваги и самоотверженности. Видит Господь, который держал в своей деснице судьбу этой битвы, видят все участвовавшие в ней, что мало кто сражался так же доблестно, как оруженосец Гунтера Ульман, едва не отдавший жизнь за нашу победу. Властью сюзерена трех замков, Амальфи, Амила и... Как зовется этот? «Верден», — торопливо подсказал Гунтер. «Верден, ваша... сэр Ричард». «И Вердена», — продолжил я. «Я, Ричард Длинные Руки, наделяю тебя высоким званием рыцаря. И отныне всякий, кто обратится к тебе, должен прибавлять к твоему имени сэр. Поздравляю тебя, сэр Ульман. Отныне ты равный среди рыцарей». Первым обнял и поцеловал Ульмана виконт Теодерих, выказывая, что он благородных кровей по рождению искренне приемлет рыцаря, ставшим благородным по доблести. Кровь еще стекала по правой щеке, но уже чуть-чуть, а длинная косая рана над бровью набухла застывающей кровью, багровой, почти черной, отблескивающей, как застывшая смола. Я протянул к нему руку, но Теодерих отпрянул. «Сэр Ричард, умоляю, не нужно!» Моя рука повисла в воздухе. «Почему?» — спросил я задаченно. «На вашу рану, сэр Теодерих, сил уйдет совсем немного». «Да я не потому, сэр Ричард. Я не хочу, чтобы вы залечили. Совсем». Я повторил, несколько глуповато. «Почему?» Он застеснялся. Украдкой посмотрел по сторонам. «Но мы стоим, как в переполненном лифте», — сказал почти шепотом. «Пусть останется свежий багровый шрам. Чем же я похвалюсь перед братьями? Что покажу даме сердца?» Я покачал головой. «Как скажешь». Гунтер наблюдал с самым что ни на есть понимающим видом. В замке Верден повторилось, что и в Амила. Челядь выгнали из нор убирать трупы, на воротах и башне поставили стражу. Уже ночью из Амила прибыло десяток мастеровых. Принялись разбирать камни в проломе, закладывать брешь на месте угловой башни. Всю ночь я поднимался на стены, спускался в подвалы, говорил со сдавшимися воинами, обещая сытную и непыльную службу, обратился к челяди, что, мол, эпоха угнетения человека человеком пала, теперь все будет наоборот, и вообще, все в жизни к лучшему. Гунтер и Харальд к ночи послали в деревне призыв явиться желающим на службу в замок. К утру во дворе уже стояло человек 100 молодых мужчин, хотя нужно, по словам Гунтера, не больше двух десятков. Но в селах избыток сильных парней, которые не могут найти работы, так что есть из кого выбрать и на ворота, и на стены. Под утро я едва держался на ногах. Все время не оставляло ощущение беды. Когда умывался, явился Гунтер, тоже хмурый и не сомкнувший глаз, но бодрый и подтянутый. Я тут же вспомнил, что меня тревожит. Сегодня ровно в полдень рыцарский суд по иску барона де Пуссе к сэру Ричарду де Амальфи по поводу незаконного захвата и удержания принадлежащей ему ценной добычи, дивной птицы храбойла. «Гунтер», — спросил я, — «сколько до земель сэра Лэмбета?» Он посмотрел на меня с беспокойством. «Уж не думает ли ваша милость?» Я не понял, что его встревожило, переспросил. «Это ж на его землях состоится рыцарский суд». Лицо Гунтера просветлело. Он с облегчением перевел дух. «А, вот вы о чем. Это как раз недалеко. Успеем плотно позавтракать, а потом, где шагом, где на рысях, прибудем к началу. Я все помню, ваша милость». Ульман и Тюрингем еще вчера отобрали 25 лучших бойцов. «Зачем?» «Вас должен сопровождать достойный отряд», — заверил он. «Зачем?» — повторил я. «Могут напасть?» Он сдвинул плечами. «Так принято. Чем выше ранг, тем больше сопровождающих. Без отряда можно только инкогнито. Без замка вы могли бы ездить в одиночку, как Зигфрид или Алан, они однощитовые. К Как де Амальфи, вы должны брать с собой не меньше 3 рыцарей. А теперь, когда у вас еще замки Амила и Вердан, с вами надо как минимум 10 человек». «Но тогда зачем 25?» Он помялся, взглянул искоса. «Сэр Ричард, ну, пусть люди проедутся на суд. Это же событие. Да и себя показать всем хочется. С вашей щедростью самые простые латники выглядят знатными рыцарями». Я крякнул, развел руками. «Так бы и сказал. Ладно, выступим сразу после завтрака. Не хочу загонять коней. Вы все железо на себя навешаете». «А как же иначе, сэр Ричард?» — спросил он с обидой.